Максим Коломиец. Последние танки Гитлера. Панцерваффе 1945-го. Видение. Во многих отечественных и зарубежных источниках можно встретить упоминание о Панцерваффе 45-го или даже 46-го, программе выпуска немецкой бронетехники 45-46-х. При этом очень часто речь идет о различных фантастических проектах боевых машин, которые, по мнению некоторых авторов, могли бы появиться на вооружении немецких танковых войск в 45-м или даже в 46-м. Танки серии Е, Маус, Лев и многое другое. А как же все обстояло на самом деле? Каковы были тенденции развития танкостроения в Германии к началу 45-го? И какие боевые машины, реальные, а не фантастические, могли поступить на вооружение и в производство в 45-м? Попытаемся ответить на эти вопросы, опираясь на документы и заслуживающие внимания публикации, написанные на основе немецких материалов. К сожалению, часть немецких документов, отражающая деятельность немецкой танковой промышленности, погибла в конце войны. Многие материалы были захвачены частями Красной армии, англичанами и американцами, и оказались таким образом в различных местах. Тем не менее, на основе имеющихся данных некоторые выводы сделать можно. Сразу же хочется оговориться. В данной работе речь идет именно о тех боевых машинах, которые поступали или должны были поступить на вооружение немецкой армии в 45-м. Оставлены за бортом и не рассматриваются образцы и проекты, которые рассматривались именно как опытные разработки – Маус, Лев, бронетранспортер, Кацхен и ряд других. Исключение сделано лишь для танков серии Е. Автор счел необходимым рассказать о том, что же на самом деле представляли собой эти разработки. Хочется выразить благодарность за помощь в работе над выпуском Андрею Крапивному, Юрию Пошелку, Сергею Федорову и Сергею Белостоцкому.